50-е. Приближалась зима, сырость ложилась на поля в пойме Пада, когда армия налегке, без поклажи и обозов, выступила в поход. Значки и орлы легионов, раненых, престарелых, а с ними и многих здоровых солдат, победители оставили в Вероне. Они считали, что конец войны уже не за горами, и можно справиться с помощью конных отрядов, отдельных когорт и набранных по легионам добровольцев. 11-й легион, смотри примечание 109-е, который в начале войны медлил и выжидал, теперь, после победы флавианцев, испугавшись, что можно опоздать к дележу добычи, присоединился к победителям. С ними шли 6 тысяч новобранцев, далматов, смотри примечание 110-е, командовал им консулярий Помпей Сильван, смотри примечание 111-е. На самом же деле все военные планы разрабатывал легат легиона Анний Бас. Примечание 109. Об 11-м легионе смотри книгу 2, главы 11 и 67, а также примечания 28 и 148, книги 2. Примечание 110. Далматы жили по Адриатическому побережью нынешней Югославии, в его южной части. Примечание 111. Смотри книгу 2, главу 86. Конец примечаний. Делая вид, будто он полностью подчиняется своему командиру, Бас спокойно и энергично руководил легионом и фактически направлял все поступки Сильвана, который был неопытен в военном искусстве и вместо того, чтобы действовать, произносил речи. Моряки Равенского флота требовали, чтобы их перевели в число легионеров, смотри примечание 112. Из них выбрали лучших, включили в состав армии, а на их место поставили далматов. Примечание 112. Смотри примечание 43, книги 1. Конец примечания. В Фанум Фортуне, смотри примечание 113, армия и полководцы остановились и стали решать, что делать дальше. Ходили слухи, будто преторианские когорты выступили из Рима. Проходы в Апеннинах, по всей вероятности, охранялись сторожевыми заставами. Местность, где остановились войска, была разорена войной. Командиры боялись солдат, буйно требовавших выплаты клавария. Смотри примечание 114. Примечание 113. Ныне Фано на Адриатическом побережье Италии между Римини и Анконой. Здесь начиналась Фламениева дорога, ведшая через Апеннинский хребет прямо к Риму. Примечание 114. В рукописи содержится разъяснение термина, по-видимому, являющееся поздней глоссой. Клаварий – название денежного подарка. Само слово «клаварий» означает «деньги на гвозди», то есть на починку солдатской обуви. Конец примечаний. Никто в свое время не позаботился ни о пополнении казны, ни о запасах пищи. Алчность и нетерпеливость солдат делали положение еще более трудным. Они грабили население и отнимали у жителей продовольствие, которое те готовы были отдать даром.